Глава восьмая. Глаза открылись. Нужно разрушить чары. Но как? Лив не понимал, почему он сам вдруг сумел увидеть все как есть. Это произошло неожиданно. Он стирал грязь с топаза, когда вошел Джот, и... Топаз! Лив вспомнил полузабытые строчки из синей книжки отца «Волшебный пояс Тилуары». Мальчик закрыл глаза, сосредоточился и представил себе страницу из книги. Топаз — могущественный камень, и его сила возрастает в полнолуние. Топаз защищает от ужасов тьмы и открывает двери в мир духов. Он укрепляет тело и просветляет разум. Укрепляет тело и просветляет разум. Лив вспомнил, что сжимал топаз, когда отвечал на загадку великана. Он тер камень пальцами, когда увидел истинное лицо Джода. Золотистый топаз. Вот ключ к спасению. Не говоря ни слова, Лив схватил за руку Барду и Жасмин и заставил прикоснуться к камню на поясе. Сначала они возмущенно заворчали, но, дотронувшись до топаза, вскрикнули от ужаса. Выпучив глаза, Жасмин и Барда смотрели на то, что Лив увидел гораздо раньше, и слышали, что на самом деле пели Джин и Джот. «Скоро отведаем свежего мяса, отличное жаркое!» «Они нам с Филли сразу не понравились», — прошептала Жасмин. «Я думала, это потому, что мы выросли в лесу и не знаем, как ведут себя нормальные люди. Я...» «Как я мог ничего не заметить?» — хрипло сказал Барда, прикоснувшись дрожащей рукой к лбу. «Нас заколдовали», — объяснил Лив. «Топаз разрушил чары». Барда покачал головой. «Меня еще тогда удивило, что серые стражи не стали нас преследовать, когда мы свернули с тропы. Теперь я понимаю, почему. Стражи знали, что рано или поздно мы наткнемся на дом Джин и Джода, и они нас сцапают». «Эти твари неуклюжи и медленно ходят», — сказал Лив. «Иначе им не понадобились бы чары и дурманящий напиток. Мы должны попытаться. Если, конечно, сможем отсюда вырваться», — перебила его Жасмин. Она вскочила на ноги и начала ощупывать липкие стены. Барда хотел ей помочь, с трудом встал, но закачался, побледнел и чуть не упал. Лив успел подхватить его. «Этот их проклятый напиток, тяжело дыша», — произнес он. «Выпей я всю чашку. Спал бы сейчас крепким сном. Я чувствую ужасную слабость». Жасмин шепотом подозвала их. Барда и Лив подошли к ней. Она нашла дверь, которую можно было заметить только по едва различимой щели. Исполнившись надежды, друзья засунули пальцы в щели и изо всех сил потянули на себя. Дверь подалась, даже не скрипнув. Они заглянули внутрь, и надежда угасла. Там оказался чулан, заваленный всякой рухлядью. Всевозможной одеждой, выпачканной болотной грязью, ржавыми щитами и шлемами, потускневшими мечами и кинжалами. Еще там стояли 4 сундука, доверху наполненные драгоценностями и золотыми монетами. Друзья поняли, что все это когда-то принадлежало тем, кого Джин и Джот заманили к себе и съели. «Сломанный указатель многих привел в лапы этих чудовищ», — тихо сказала Жасмин. Лив мрачно кивнул. «Это ловушка. Они слышат колокольчик и бегут вытаскивать из трясины того, кто туда попал. К ним испытывают благодарность и видят только то, что позволяют колдовские чары, поэтому люди не сопротивляются, не пускают в ход оружие, а покорно идут в дом вслед за хозяевами, а потом их усыпляют, убивают и съедают», — содрогнулся Барда. «И это чуть не случилось с нами самими». «Не забывай, нас все еще могут съесть, если мы не выберемся отсюда», — сказала Жасмин. Вдруг они услышали, как вдалеке тихо зазвенел колокольчик. Кто-то еще увидел сломанный указатель и вот-вот попадет в ловушку к Джин и Джоду. Друзья замерли. Потом Лив скомандовал: «Назад, к камину! Лягте! Притворитесь, что...» Он не договорил. Жасмин и Барда поняли его с полуслова, быстро выплеснули из своих чашек дурманящий напиток, легли на пол и притворились спящими. То же самое сделал Лив. «Осям, еще!» — крикнула на кухне Джин. «Рогап, ищет! Рип-рип!» — взволнованно тараторил ее брат. «Илунсу, ежу йорт ед. Еще мясо. Тащи багор. Пир-пир. Те трое уже уснули? Было слышно, как на кухне закрыли крышкой огромный котел с кипящей водой, затем топот тяжелых ног. По пути Джин заглянула в гостиную, чтобы проверить, спят ли их пленники. Она пнула Лифа ногой, тот не пошевелился. Джин удовлетворенно хмыкнула и пошла к двери. Лиф приоткрыл глаза и посмотрел на нее сквозь ресницы. Она была горбатой. Зеленовато-белую кожу покрывала жесткая черная щетина. На лысой голове торчали три загнутых рога. Лица Лиф не видел и был этому очень рад. «Тазер он жом ежу хи! Их уже можно резать!» — крикнула Джин своему брату и захлопнул за собой дверь. Лиф услышал, как она прошла через кухню и закрыла еще одну дверь. Потом наступила тишина. Джин и Джот ушли. «Значит, нас уже можно резать? А теперь к ним попался еще какой-то несчастный!» — ворчал Барда, с трудом поднимаясь на ноги. «Должно быть, это наш Ралат», — сказала Жасмин, открывая дверь на кухню. Теперь, когда пелена спала с их глаз, они увидели темную, вонючую, грязную кухню. Повсюду валялись смердящие обглоданные кости. В углу на каменном полу лежала куча полусгнившей соломы. Рядом в стену было сделано кольцо с обрывком истертой веревки. Похоже, до недавнего времени там держали какое-то животное, которое спало на соломе. Потом оно, по всей видимости, перегрызло веревку и сбежало. Друзья мельком оглядели кухню. На печи стоял огромный котел с кипящей водой. На сальном столе лежала груда крупно нарезанного лука и два острых ножа. От этого зрелища у Лифа неприятно похолодело в животе. Вдруг его обостренный страхом слух уловил тихий шорох. В доме был кто-то еще. Его друзья тоже услышали этот звук. «Бежим!» — прошептал Барда. «Скорее!» Они выбрались наружу и с наслаждением вдохнули чистый свежий воздух. «Куда теперь?» Красивый маленький домик на самом деле оказался грубым строением без единого окошка из больших белых валунов. Вместо цветущего сада несколько грядок лука и лопухи. Дом стоял на островке, окруженном со всех сторон ярко-зеленой трясиной. Джин и Джот, злобно крича друг на друга, водили багром в болоте, но ничего не могли выловить. Наверное, они не успели. Лифу сделалось грустно. Он утонул. — печально сказал Барда. — Тогда нам здесь больше нечего делать, — жестко ответила Жасмин. — Чего вы ждете, пока они повернутся и заметят нас? Лиф взглянул на нее. Она вызывающе посмотрела ему прямо в глаза, сжала губы и вздернула подбородок. Потом Жасмин отвернулась и пошла вправо. Барда, тяжело опираясь на Лифа, двинулся следом. За домом было все то же самое. Трясина окружала владение Джина Джода, словно ров. За ним темнел лес. «Должен же быть какой-то мост!» — воскликнул Лиф. «Не могли они безвылазно сидеть здесь всю жизнь?» Жасмин, прищурившись, внимательно осматривала трясину. Вдруг она указала на одно место, где ряска не закрывала болото ровным слоем. Оно было отмечено большим валуном, лежащим на берегу. «Туда!» — крикнула она и побежала.